Надо бы отложить ее лет на 10. Вот как? Да, на 10 лет. Или, если угодно, еще на больший срок. Видите ли, людям надо дать возможность накопить деньги, чтобы они сумели ее приобрести. Это будет довольно скучное чтение, — сказал Жан-Соль Партер. Потому что даже писать ее мне очень скучно. У меня то и дело сводит судорогой правое запястье. Мне вас очень жалко. Из-за судороги? Нет, — ответила Ализа. Из-за того, что вы не хотите задержать издание. Почему? Сейчас вам объясню. Шик тратит все свои деньги на покупку ваших сочинений, а денег у него больше нет. «Было бы куда разумней тратить их на что-нибудь другое, — сказал Жан-Соль. — Я лично никогда не покупаю своих книг». «Ему нравится то, что вы пишете. Это его право, он сделал выбор». «Я нахожу, что он преувеличивает, — сказала Ализа. — Я тоже сделала выбор, но я свободна, потому что он больше не хочет жить со мной, и мне придется вас убить, раз вы отказываетесь задержать издание. «Вы лишите меня средств к существованию, — сказал Жан-Соль. Как мне получать авторский гонорар, если я буду мертв? Это ваше дело. Я не могу все принимать в расчет, поскольку больше всего на свете я хочу вас убить. Но согласитесь, что подобный довод не может быть для меня основательным. — Соглашаюсь, — сказала Ализа, открыла сумку и вынула оттуда сердцедер Шика, который она уже несколько дней назад взяла у него из ящика стола. — Расстегните, пожалуйста, ворот вашей рубашки. — Послушайте, — воскликнул Жан-Соль, снимая очки, — я нахожу, что все это какая-то дурацкая история. Он расстегнул рубашку. Ализа собралась с силами и решительным движением вонзила сердцедер в грудь Партера. Он вскинул на нее глаза. Он умирал быстро, и в его затухающем взгляде промелькнуло удивление, когда он увидел, что извлеченное сердце имеет форму тетроида. Ализа побледнела, как полотно. Жан-Соль был мертв, и чай его остывал. Она схватила рукопись энциклопедии и порвала ее в клочки. На маленьком четырехугольном столике кровь смешивалась с чернилами, вытекавшими из самопишущей ручки, и официант подошел, чтобы вытереть всю эту пакость. Ализа расплатилась с официантом, затем раздвинула концы сердцедера, и сердце Партера упало на столик. Сложив никелированный инструмент и сунув его назад в сумку, она вышла на улицу, сжимая в руке спичечный коробок Партера. Глава 57. Она обернулась. Густой черный дым заволок витрину, и прохожие начали останавливаться. Ей пришлось зажечь 3 спички, прежде чем занялось пламя. Книги Партера никак не загорались. Владелец книжной лавки ничком лежал за конторкой, а его сердце, валявшееся рядом, постепенно охватывал огонь. Из него вырывались язычки черного пламени и брызгали струи кипящей крови.